Я все это говорю потому, что хочу посоветоваться с вами по одному вопросу, настолько щекотливому и сложному, что мне трудно подыскать необходимые слова. Дело в том, что иногда я спрашиваю себя, не зависит ли хотя бы частично мои намерения от моих отношений с батюшкой. Смог ли я в глубине души простить ему страдания бедной матушки, ставшей жертвой его легкомыслия? Внимательнейшим образом рассматривая этот вопрос, я не нахожу в душе и капли ожесточения. Наоборот, душа моя полна благодарности. Батюшка с любовью воспитывал меня, в моем лице ценил память о матери. И я бы сказал, что, балуя меня, с нежностью заботиться обо мне в мои детские годы, он старался смягчить гнев ее оскорбленной души, если только душа моей матушки, ангела доброты и кротости, могла таить гнев. Итак, повторяю, что я преисполнен благодарности к отцу. Он признал меня, а когда мне исполнилось 10 лет, послал к вам, и вы стали моим учителем и воспитателем. Если в моем сердце зашел хоть слабый росток добродетели, если я владел основами наук, если я в какой-то мере стремлюсь к честности и добру, этим я обязан вам. Любовь батюшки ко мне необычайна. Его уважение ко мне безмерно превосходит мои заслуги. Возможно, это следствие тщеславия. В отцовской любви есть нечто эгоистическое, она служит как бы продлением себялюбия. Все мои достоинства и успехи, если они у меня есть, батюшка готов рассматривать как свое достижение, словно я воплоти в душе часть его личности. Но, во всяком случае, я думаю, что он меня любит, и что в его любви есть нечто независимое и более высокое, чем этот простительный эгоизм, о котором я говорил. Я утешаюсь, моя совесть успокаивается, и я возношу пылкую благодарность Богу, когда ощущаю, что сила крови и узы природы, эта таинственная связь, которая роднит нас, внушает мне любовь и почтение к батюшке без всякой мысли о долге. Было бы ужасно, если бы я любил его не так, а старался полюбить его лишь во исполнении Господней заповеди. Однако и здесь у меня возникает сомнение. Происходит ли мое решение стать священником или монахом и отказаться совсем от тех многочисленных благ, которые перейдут ко мне по наследству, и которыми я уже могу пользоваться при жизни батюшки, или принять только малую их долю лишь от презрения к житейской суетности, от истинного призвания к религиозной жизни, или от гордости, тайной горечи и озлобления, от чего-то такого во мне, что не может забыть обиды, которую простила с возвышенным великодушием моя матушка. Это сомнение иногда одолевает и терзает меня, но почти всегда я все же остаюсь в уверенности, что не грешу высокомерием по отношению к батюшке. Право, я принял бы от него все, если бы в этом нуждался. Я успокаиваюсь тем, что благодарен ему за малое так же, как и за большое. До свидания, дядюшка. В дальнейшем я буду писать вам часто и подробно, как вы велели, хотя и не так много, как сегодня, дабы не впасть в грех многословия. 28 марта. Я начинаю уставать от пребывания в этом городке и каждый день все больше желаю возвратиться к вам и принять духовный сан. Но батюшка хочет поехать со мной и лично присутствовать на великом торжестве, а пока что просит, чтобы я провел с ним здесь хотя бы еще 2 месяца. Он так мил, так ласков со мной, что я ни в чем не могу ему отказать. Итак, я останусь здесь столько, сколько он пожелает. Чтобы доставить ему удовольствие, я совершаю над собой насилие, притворяясь, будто мне нравятся здешние развлечения, сельские пикники и даже охота. Я сопровождаю его повсюду. Я пытаюсь казаться более веселым и шумливым, чем на самом деле. Полушутя и отчасти в похвалу меня здесь называют святым. Из скромности я скрываю или смягчаю свою набожность, стараясь умеренными развлечениями придать ей больше простоты. Я веселюсь тихо и мирно, а это никогда не было противно ни святости, ни святым. Тем не менее признаюсь, что здешние шалости и празднества, грубые шутки и шумные забавы утомляют меня. Я не хотел бы роптать и злословить даже наедине с вами и втайне от всех. Но часто мне приходит в голову мысль, что остаться среди этих людей для проповеди Евангелия и нравственного совершенства было бы, пожалуй, значительно более трудным, но вместе с тем более логичным и похвальным делом, чем отправиться в Индию, Персию или Китай, покинув столько соотечественников, если не совсем заблудших, то в какой-то мере испорченных.